36. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Страницы 164-165. Письмо Пушкин писал, скорее всего, 21 ноября. В тот же вечер показал Сологубу. Это остановило дуэль, потому что Сологуб кинулся к Жуковскому, и тот опять сумел отдалить неизбежный исход. На этот раз, однако, Жуковский не решил сохранить тайну и 22 ноября все рассказал царю. 23 числа Пушкин был на аудиенции у императора, взявшего с него слово не драться ни под каким предлогом. Смотрите работу «Абрамович. Звезда. 1987 год. Номер 2». Страница 42. Текст письма Пушкин разорвал, но клочки сохранились, и пушкинисты с достаточной долей вероятности реконструировали целое. Смотрите работы Казановского «Звенья», том 6, Москва-Ленинград, 36 год, и Н.В. Измайлова «Летописи Государственного литературного музея», книга 1, Москва-Ленинград, 1936 год. В некоторых местах текст не установлен. О мотивах написания этого и следующего письма смотрите «Абрамович. Пушкин в 1836 году. Глава. 21 ноября. Два письма Пушкина». Конец примечания. Барон, прежде всего позвольте мне подвести итог всему тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне совершенно известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Но так как оно не выходило из границ светских приличий, и так как притом я знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда сочту это своевременным. Я хорошо знал, что красивая внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство всегда в конце концов производят некоторое впечатление на сердце молодой женщины, и что тогда муж, если только он не глупец, совершенно естественно делается поверенным своей жены и господином ее поведения. Признаюсь вам, я был не совсем спокоен. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения». Я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха. И то чувство, которое, быть может, и вызвало в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самым спокойным и вполне заслуженным. Но вы, барон, вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, отечески сводничали вашему незаконно рожденному или так называемому сыну. Всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, истощенный лекарствами, вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей: «Верните мне моего сына». Вы видите, что я много знаю, но подождите, это не все. Я же говорил вам, что дело осложнилось. Вернемся к анонимным письмам. Вы, конечно, догадываетесь, что они вас касаются. 2 ноября вы узнали от вашего сына новость, которая вам доставила большое удовольствие. Он сказал вам, что вследствие одного разговора я взбешен, что моя жена опасается, что она теряет голову. Вы решили нанести удар, который вам казался окончательным. Анонимное письмо было составлено вами и... Далее прочерк. Я получил 3 экземпляра из десятка, который был разослан. Это письмо было сфабриковано с такой неосторожностью, что с первого же взгляда я напал на следы автора. Я больше не беспокоился об этом. Я был уверен, что найду негодника. В самом деле, после менее чем 3-дневных розысков я знал положительно, как мне поступить. Если дипломатия есть лишь искусство узнавать о том, что делается у других, и расстраивать их намерения, то вы должны отдать мне справедливость, признав, что были побеждены по всем пунктам. Теперь я подхожу к цели моего письма. Быть может, вы желаете знать, что помешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего. Так я скажу вам это. Я, как видите, добр, простодушен, но сердце мое чувствительно. Пробел. Поединка мне уже недостаточно. Пробел. Нет. И каков бы ни был его исход, я не почту себя достаточно отомщенным ни смертью вашего сына, ни его женитьбой, которая совсем имела бы вид забавной шутки, что, впрочем, меня немало не смущает, ни, наконец, письмом, которое я имею честь вам писать, и список, с которого сохраняю для моего личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд самому найти основания, которые были бы достаточны для того, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо, и чтобы уничтожить самый след этого подлого дела, из которого мне легко будет составить отличную главу в моей истории рогоносцев. Имею честь быть, барон, вашим нижайшим и покорнейшим слугою». Пушкин, написано на французском, Пушкин Геккерну, 21 ноября 1836 года, Петербург. Реконструированный текст. 37. Примечание. Пушкин, письма последних лет, страница 166, написано одновременно с номером 36. Пушкин намеревался осведомить общественное мнение о гнусном поведении Геккернов. Долгое время неясен был даже точный адресат письма. Только счастливая находка в архиве позволила многое уточнить. Смотрите «Эйдельман, Н.Я. 10 автографов Пушкина из архива П. И. Миллера. Записки отдела рукописей Государственной библиотеки имени Ленина. Выпуск 33. Москва, 1972 год». В этой публикации и исследовании доказано, что письмо отправлено не было. С.Л. Абрамович считает, что Пушкин предполагал, что письмо должно попасть к Бенкендорфу после дуэли. Так оно и получилось, но уже в феврале 1837 года. Конец примечания. Граф, считаю себя вправе и даже обязанным сообщить вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил 3 экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что 7 или 8 человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали. В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением, но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею господина Дантеса. Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это господину Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени господина Дантеса, прося у меня отсрочки на 2 недели. Оказывается, что в этот промежуток времени господин Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить господина Дершиака, секунданта господина Дантеса, чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от господина Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю. Во всяком случае, надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которое я к вам питаю. С этими чувствами имею честь быть, граф, ваш нижайший и покорнейший слуга, А. Пушкин. Написано на французском. Пушкин А. Х. Бенкендорфу, 21 ноября 1836 года, Петербург. 38. Примечание. Прометей. Историко-библиографический альманах. Москва, 1974 год, со страницы 266 по 268. Графиня Бобринская была ближайшей приближенной, даже подругой императрицы Александры Федоровны. Отсюда ее осведомленность, проявленная в письме к мужу. Известный текст письма императрицы к Бобринской от 23 ноября. «Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет. Новый мир, 1962 год, номер 2. Де Савинье, французская писательница XVII века, известная своими письмами. Ле Мюзо, один из ее персонажей. Каменщик замуровывает стену, сцена из оперы Обера «Каменщик», которая шла тогда в Петербурге, оттуда же «Дверь». Конец примечания. Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн Дантес женится. Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустную молву. Да, он женится, и мадам де Савинье обрушила бы на него целый поток эпитетов, каким она удостоила некогда громкой памяти Ле Мюзо. Да, это решенный брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестрице белолицей поэтичной красавице жены Пушкина. «Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования. Это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго, это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно». В свете встречают мужа, который усмехается, скрежеща зубами. Жену, прекрасную и бледную, которая вгоняет себя в гроб, танцуя целые вечера напролет. Молодого человека, бледного, худого, судорожно хохочущего, благородного отца, играющего свою роль, но потрясенная физиономия которого впервые отказывается повиноваться дипломату. Под сенью мансарды Зимнего дворца тетушка плачет, делая приготовление к свадьбе. Среди глубокого траура по Карлу X видно одно лишь белое платье, и это непорочное одеяние невесты кажется обманом. Во всяком случае, ее вуаль прячет слезы, которых хватило бы, чтобы заполнить Балтийское море. Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни. Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Все остальное — месть, которую можно лишь сравнить со сценой, когда каменщик замуровывает стену. Посмотрим, не откроется ли сзади какая-нибудь дверь, которая даст выход из этого запутанного положения. Посмотрим, допустят ли небеса столько жертв ради одного отмщенного. С.А. Бобринская, А.А. Бобринскому, 25 ноября 1836 года. 39-е. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов. Страницы 142-143. Люцероде – саксонский посланник в Петербурге. Названы светские знакомые. Судя по этому письму, и Сологуб не хранил тайну переговоров. Вечер у Люцероде был 23 ноября, и Сологуб не мог сдержать чувств. Конец примечания. Мы поехали закончить вечер к Люцероде, где, к большому нашему удивлению, застали весь город припрыгивающим под звуки фортепиано в гостиной вдвое меньше нашей. Как любят танцевать в Петербурге. Это прямо какое-то бешенство. Люцероде собирает у себя по понедельникам едва по 20 человек. На этот раз, услышав, что у них будут танцы, вся аристократическая толпа наших гостиных ринулась туда, теснясь в своего рода русской бане, и, если не считать ощущения удушья, очень веселилась. Я делала то же, что делали другие. Танцевала с Головиным, Огаревым, с неким Хрущевым из конной гвардии, с Репниным, а мазурку с Сологубом, у которого в тот день темой разговора со мной была история о неистовствах Пушкина и о внезапной любви Дантеса к своей невесте. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину, 28 ноября 1836 года, из Петербурга в Баден-Баден. 40-е. Примечание. Гроссман. Цех пера. Страницы 272-273. Обер-прокурору правительствующего синода, графу Н.А. Протасову. Милостивый государь, граф Николай Александрович, пребывающий здесь нидерландский посланник барон Геккерн просит исходатайствовать дозволение усыновленного им барону Георгу Карлу Геккерну, служащему поручиком в кавалергардском ее императорского величества полку, вступить в законный брак с фрейлиною Екатериной Николаевной Гончаровой с разрешением, чтобы имеющие родиться в сем браке дети были крещены и воспитываемы в исповедуемой бароном Георгом Карлом Геккерном вере. Покорнейше прося ваше сиятельство сделать зависящее от вас распоряжение по домогательству нидерландского посланника и о последующем почтить меня уведомлением, имею честь быть с совершенным почтением и преданностью вашего сиятельства покорнейшим слугою, гражданин Нессельрод. К.В. Нессельроде, Н.А. Протасову, 1 декабря 1836 года, Петербург. 41. Примечание. Там же страница 273, конец примечания. Его сиятельству господину обер-прокурору Святейшего Синода графу Н.А. Протасову, милостивый государь граф Николай Александрович, вступая с высочайшего дозволения в брак с поручиком лейб-гвардии кавалергардского полка бароном Геккерном, я соглашаюсь на его желание, чтобы дети, могущие последовать от нас, были крещены в его католическом исповедании, о чем вашего сиятельства для объявления, где следует, и имею честь уведомить, с совершенным почтением имею честь быть вашего сиятельства покорнейшую слугою фрейлина Екатерина Гончарова, декабрь 1836 года. 42. Примечание. Ободовская, Дементьев, вокруг Пушкина, страница 249-я. Носов П.И., купец, имевший дела с Д.Н. Гончаровым. Письма Екатерины Гончаровой, готовившейся стать мадам Дантес, обличают полное непонимание ею сложившейся трагической ситуации. Свадьба состоялась 10 января. Конец примечания. «Я получила сегодня утром 5000 от Носова. Еще раз сообщаю тебе об этом с благодарностью, дорогой братец, и умоляю тебя ради Бога прислать без малейшего промедления остальные 500. Пожалуйста, не заставляй меня ждать. Я не могу терять ни минуты и нахожусь в ужасно затруднительном положении. Прилагаю при этом письмо тетушке, которая дает тебе поручение для меня. Она просит взять из 4000, что ты ей должен, 800 рублей для покупки мне шубки из голубого песца. Вели купить или взять кредит в Москве. Там меха дешевле и красивее, чем здесь. Поручи покупку Андрееву. Он это делает очень хорошо, а главное, сделай это поскорее, потому что во время праздников не работают, а моя свадьба должна состояться 7 января. Надо, чтобы она непременно была готова к этому дню. Написано на французском. Е.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову, 18 ноября 1836 года, из Петербурга в Полотняный завод. 43. Примечание. Ободовская, Дементьев, вокруг Пушкина. Страницы 249-250. Ваня и Н. Гончаров. Сережа, С.Н. Гончаров. О твоем отпуске. До конца 1837 года Д.Н. Гончаров числился чиновником Министерства иностранных дел. Конец примечания. Имею честь вам сообщить, что я вас жду к 8 января непременно. Я венчаюсь в этот день, если Бог поможет. Что говорит маменька о моем замужестве? До сих пор я еще не получила от нее ответа. Я дала Ване расписку в том, что получила от него 5000, что он мне одолжил их до 1 февраля. Я надеюсь на тебя, дорогой друг, так как он очень настаивает, чтобы ему вернуть деньги полностью в срок. Скажи, пожалуйста, Сереже, что я рассчитываю на него, на свадьбу. Не для того, чтобы там играть какую-нибудь роль, посаженного отца, например. Я нахожу его недостаточно почтенным для этого». Но я надеюсь, что его дружба ко мне заставит его предпринять это путешествие, в чем он не раскается, когда увидит все то счастье, что даст мне его присутствие. Мне очень хочется, чтобы в этот день собралась вся моя семья. Я уверена заранее в добрых мне пожеланиях. Ваня сегодня утром уехал в Москву. Я попрошу Геккерна ходатайствовать у Нессельрода о твоем отпуске. Пока все идет хорошо, только признаюсь, что я жду конца всего этого со смертельным нетерпением. Мне остается еще 4 недели и 4 дня. Я не знаю ничего более скучного, чем положение невесты, и потом все хлопоты о приданом – вещь отвратительная. Находит ли маменька Жоржа красивым по портрету? Он просит передать тебе всего хорошего. Написано на французском. Е.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову. 3 декабря 1836 года. Из Петербурга в полотняный завод. 44. Примечание. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва, 1987 год. Страница 283. Конец примечания. Барон, я имела удовольствие получить ваше письмо, в котором вы просите у меня руки моей старшей дочери. Последняя сообщает мне также о своем намерении соединить свою судьбу с вашей. Желая ей счастья, спешу с чувствами, свойственными матери, изъявить мое согласие на вашу просьбу, будучи уверена, что вы составите счастье той, которую избрали в подруги. Постарайтесь сделать счастливыми друг друга. Вот самое искреннее мое пожелание. Примите уверение в отменном уважении той, которая имеет честь быть вам преданная, Наталья Гончарова». Написано на французском. Н.И. Гончарова Ж. Дантесу 7 декабря 1836 года из Яропольца в Петербург. 45. Примечание. Ободовская, Дементьев, «Вокруг Пушкина», страница 251. Конец примечания. «Мой жених был очень болен в течение недели и не выходил из дома, так что, хотя я и получала вести о нем регулярно, 3 раза в день, тем не менее я не видела его все это время и очень этим опечалена. Теперь ему лучше, и через 2 или 3 дня я надеюсь его увидеть, чего жду с большим нетерпением. Прощай, приезжайте скорее, не задержите мгновение моего счастья. Будьте здесь 7-го или 8-го, если хотите, даже раньше». Написано на французском. Е.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову. 19 декабря 1836 года из Петербурга в полотняный завод. 46. Примечание. Там же страница 253. Обещал, видимо, бумагу для «Современника». 1 числа о денежном содержании сестрам. Конец примечания. А теперь у меня есть поручение от Пушкина. Напомнить тебе, прислать ему то, что ты ему обещал, а что, я не знаю. Я выполнила только его поручение. Таша просит тебя не забыть о ней 1 числа. Что касается меня, я на коленях умоляю о том же, приедешь ты на свадьбу или нет. Написано на французском. А.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову. Конец декабря 1836 года из Петербурга в полотняный завод. 47. Примечание. Московский пушкинист. Том 1, страницы 24-25. Д.Н. и Е.А. Свербеевы, близкие друзья Тургенева. Тургенев жил в гостинице «Димута», близко от Пушкина. Конец примечания. «Пушкин мой сосед, он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах. Иные находят его изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая прежде была так значительна. Но я не из числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, в сущности, не заканчивая, то есть не исчерпывая ее никогда. Его жена всюду красива, как на балу, так и у себя дома в своей широкой черной накидке. Жених ее сестры очень болен, он не видается с Пушкиными. Мы обо всем этом поговорим у вашего домашнего очага. А. И. Тургенев, Е. А. Свербеевой, 21 декабря 1836 года из Петербурга в Москву». 48. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов, страницы со 147 по 149. Катрин, Е.Н. Карамзина-Мещерская, старшая дочь историка. Бал у Салтыковых был 29 декабря. Конец примечания. Я продолжаю сплетни и начинаю с темы Дантеса.